сказал Иван и, оглядываясь, добавил: «Ну-ка, хлопчики, тащите камни из оврагов, мы живо управимся». Делать было нечего, пришлось таскать камни. Пока мы таскали их, отец с Амилюстом заваливали этими камнями вход в пещеру. Скоро от входа в пещеру осталась только маленькая щель. «Фу, заморился, — потирая руки, — сказал Иван. — Пойдемте, Оська, фонарь не забудь». Мы пошли по лужайке над оврагом. Лужайка поросла свежей, сочной травой. Тут хорошо полежать, трава мягкая, душистая. Отец прилег в стороне, под высоким явором, а Мирюстый снял прорезиненный плащ и, сложив его вдвое, разослал на траве. Он устроился на плаще и начал рассказ. Рассказ о ночном госте. В ту холодную ветреную зиму, когда окончилась война с немцами, через наш город повалили из германского плена русские солдаты. Пожалуй, ни в одном городе Украины их не было столько в этот год. Ведь около наших мест пролегала главная дорога с фронта. Худые, в рваных солдатских шинелях, с ногами обмотанными тряпьем, шли люди из-под Тернополя и Перемышля через наш крепостной мост на вокзал, чтобы поскорее сесть на поезд и ехать домой. А в ту зиму появилась в городе опасная болезнь — испанка. Сотнями она уносила людей в могилу. И все очень боялись ее. С этой болезнью еще могли кое-как бороться те, у кого был дом, горячая пища, дрова. Ну а каково было тем, кто глубокой морозной ночью пробирался к Калиновским лесам? Болезнь настигала их пути, измучены голодом. Тяжелой дорогой человек вдруг понимал, что дальше идти не может, что все тело горит, ноги подкашиваются, и, самое страшное, нет кого ждать помощи в холодном, засыпанном снегом лесу. И часто случалось, человек присаживался на краю дороги, чтобы немного отдохнуть, но уж подняться не мог, коченел и умирал тихой, неслышной смертью в каких-нибудь 5 верстах от жилья. Да и в городе было не лучше. Люди варялись на тротуарах вдоль Житомирской, по Тернопольскому спуску и в сырых, нетопленных залах духовной семинарии, куда их пускали обогреться гетманские чиновники. Я сам однажды видел, как со двора духовной семинарии выехали одна за другой 3 подводы, заваленные трупами. На 2 подводах мертвых еще кое-как прикрыли рогожными мешками, а на последнюю подводу мешков, видно, не хватило, и возница сидел прямо на замерзших, посиневших трупах. А как боялись одного только слова «пленный» на Житомирской улице. Стоило такому человеку постучаться за помощью в дверь богатого дома на Житомирской, как мигом хозяева тушили свет, и дом замирал. А если он уж очень долго стучался, горничная, звякнув цепочкой, чуть-чуть приоткрывала дверь и кричала: «Хозяев дома нету! Бог подаст!» Доктор Григоренко даже звонок у ворот снял и медную дощечку со своей фамилией. Он боялся, как бы, не дай бог, к нему не позвонил какой-нибудь измученный солдат. А наши зареченцы хоть и бедные были, но нередко сами зазывали странников к себе поесть горячего борща, отогреться у плиты, а то и просто переночевать на теплой печке. Однажды на рассвете и к нам постучали, но слабенько так, чуть-чуть. Покойная мать моя проснулась и говорит: «Иван, пойди спроси, кто там?» А я притворился, что не слышу, очень уж хотелось мне спать. Тогда мама сама встала с постели, она завернулась в одеяло, подошла к окну и стала дышать на замерзшее стекло. Вдруг она отскочила и к отцу: «Ой, боже ж мой, человек у нас под окнами убили!» Мы открыли не сразу. Сперва все оделись, потом тихонько на кухню вышел отец. Он выглянул на улицу и увидел, что на обледеневших ступеньках нашего крыльца лежит человек. Никого больше вокруг не было. Отважившись, мы открыли дверь на крыльцо и втащили человека к нам на кухню.